Глава 13. Дорога вниз. Живчик так и не понял, как Ивану удалось уклониться от языка сказочной рептилии, но смертоносное жало пронзило пустоту, даже не зацепив никого из людей. А через мгновение мальчишка исчез. Только что бежал, таща за собой нещадно обдирающего колени Федотова, и вдруг пропал, растворился в темноте. Не успел Костя ахнуть от удивления, как Ванька, никогда особо не отличавшийся силой, высунувшийся из неприметного лаза в стене, резко подхватил его и выдернул из-под удара вновь атаковавшего языка. Живчик ошалело вертел головой, силя разглядеть, где он находится, и понять, как им удалось спастись. Фонарик выхватывал лишь небольшой кусок низко нависающего потолка и на невысказанный вопрос ответа не давал. Однако змея бесилась где-то совсем рядом, отыскивая внезапно исчезнувших жертв, а значит, расслабляться не стоило. Костя вскочил на ноги и тут же споткнулся обо что-то мягкое. На полу, прислонившись к стенке, сидел Мальгин. Иван никак не отреагировал на неловкость живчика. Потратив уйму сил на безумный спурт, он потерял сознание. Все лицо его было бурым от крови, и промокшая насквозь тряпка терялась на страшном фоне. «Ванька, очнись, Ванечка!» Пытаясь растолкать товарища, Федотов понял, что звуки за спиной стихли, и наступала полнейшая могильная тишина — та, что страшнее любого шума. Живчик крутанулся на 180 градусов и, быстро стабилизировав руками трясущийся фонарик, навел его в темноту перед собой. Проделав короткий путь всего лишь в пару метров, луч уперся в нечто блестящее, отражающее свет, словно зеркало. Огромный блюдцеобразный глаз змея. Чудовище победно взревело, и глаз исчез из ярко очерченного фонарем круга, сменившись клыкастой пастью. Упругий, тяжелый, словно стенобитный таран, язык врезался в грудь живчика и отбросил того далеко назад, сильно приложив о землю. Моля самого себя не потерять сознание от боли, тот тяжело поднялся, шатаясь, подхватил Ивана и проволок несколько метров, прежде чем змей поразил его вновь. Второй удар отправил Костю в нокаут. Боль увела его под ту сторону сознания. Но она же и вернула. Возвращение получилось страшным. Живчику казалось, что все его кости не просто сломаны, а перемолоты в пыль. Грудная клетка, превращенная в сплошной клубок нервных окончаний, словно побывала под многотонным прессом, сплющилась, не давая легким дышать, а сердцу биться. Каждый вдох или выдох сопровождался оглушительной, нечеловеческой мукой. Даже стоны и мольбы о помощи застревали в горле, не в силах преодолеть болевой барьер. Сквозь мутную, кровавую пелену, окутавшую слезящиеся глаза, мелькал призрачный расплывчатый силуэт. До Кости доносился чей-то очень знакомый голос. Он спрашивал, просил, кричал и даже угрожал, но слова терялись в тумане, разбивались на звуки и превращались в протяжную, вибрирующую тишину. А потом в плечо вошло длинное, тонкое жало, и мир покачнулся в последний раз, чтобы через мгновение исчезнуть окончательно. Первым в себя пришел Терентьев. «Пошли!» — нетерпящим возражений голосом приказал он. «Куда?» — тут же вскинулась Никитина. «Здесь отличная огневая точка, оба прохода идеально простреливаются. Мы можем долго». «Не можем!» — зло перебил старик и быстрым шагом направился к книжному шкафу, бурча под нос. «Бабы они и есть бабы!» «Генрих!» — Терентьев обернулся, демонстративно не глядя на амазонку. «Хотел я тебе перед смертью маленький секретик своего бывшего кабинета раскрыть. А вот сегодня самый что ни на есть удобный случай подвернулся». Валентин Пантелеевич раскрыл стеклянные створки шкафа и принял совершенно неподобающую для ситуации и своего преклонного возраста позу. Широко раскинув руки, он поднял правую ногу и, отчаянно шатаясь на единственной опоре, навалился на книги таким образом, что руки его вдавили книги на верхней полке, а колено уперлось в корешок какого-то широченного фолианта на нижней. За стенкой раздался приглушенный металлический лязг и отчетливый вой сервопривода. Шкаф задрожал, потом резко дернулся, словно преодолевая значительное сопротивление, и с шумом отъехал на несколько десятков сантиметров вбок, обнажая узкий темный проход. «Ну, это просто подло!» — со смехом вскричал Вольф, первым бросаясь во тьму. «Я же все книги перебрал, передергал, но чтобы сразу три, да еще и цаплей!» Когда вся компания оказалась за пределами кабинета, а дверь в тайник вернулась на законное место, Генрих Станиславович укоризненно погрозил старому наставнику пальцем. «Хотел я в коньячок слабительного подмешать, чтобы неизвестного расхитителя алкоголя наконец наказать, но, на твое счастье, наш нечистый на руку врач все запасы давно распродал, да и пожалел я престарелого друга выпивоху». Терентьев виновато, хоть и несколько театрально потупился. «Грешен, каюсь, осознаю, исправлюсь. Считай это платой за аренду некогда моего царственного кабинета». «Ну а папочку мою с материалами по Первой войне и охранилище зачем умыкнул?» Валентин Пантелеевич энергично замотал головой. «Нечего на заслуженных пенсионеров напраслину возводить. Чего не брал, того не...» Никитина, наконец, не выдержала и заторопила припирающихся стариков. «Нужно уходить как можно быстрее!» Терентьев посмотрел на молодую поспешницу и пробурчал. «Помнится, минуту назад кто-то предлагал героически отстреливаться до последнего патрона. Никакого уважения и благодарности от недорослей!» Вольф меж тем прислушивался к своим ощущениям. То, чего он опасался и со страхом ждал многие годы, свершилось. Акелла промахнулся и тут же был свергнут молодым и удачливым волкодавом. Наверняка в эти минуты по его, теперь уже тоже бывшему, кабинету рыскают вооруженные красновцы, засовывая любопытные носы в каждую щелочку. И все равно горечи не было, равно как и ярости, бешенства или разочарования. То, что он поймал за руку воровавшего коньяк Валентина, подарило гораздо больше эмоций, нежели вооруженный переворот, устроенный залетным варягом. Неужели он вдруг перегорел? Так долго цеплялся за власть, а под конец сдулся, сдался без боя. Нет, генерал слишком привык оставлять последнее слово за собой, да и поздновато меняться. Он пока не представлял, что будет делать через 10 минут, куда поведет свою куцую нелепую группу, состоящую из двух стариков и юной девицы. Знал только одно — пока Генрих Вольф жив, бороться он не перестанет. «Не на того товарищ Краснов напал!» Терентьев пообещал, что доставит их в схрон с оружием и экипировкой, а затем покажет путь на поверхность. На этом ближайшие жизненные планы генерала заканчивались. Что делать на враждебной поверхности? Куда податься в новом, совершенно изменившемся за 15 лет мире? Но даже в безнадежной ситуации надо закончить то, что другим оказалось не под силу. «Катя!» — позвал Генрих Станиславович воительницу, идущую замыкавшей. Узкий коридорчик позволял перемещаться исключительно колонной по одному. «Слушаю, товарищ генерал!» Взволнованная девушка уже пришла в себя и вернулась к уставной форме обращения к старшим по званию. Вольф отметил этот факт с удовлетворением и про себя похвалил смышленную и обычно выдержанную девчонку. «Товарищ лейтенант, находится ли кто-нибудь из наших людей на поверхности?» Веренная мне разведгруппа сейчас отрабатывает на Земле программу прорыва через зону повышенной радиоактивной опасности. Расчетное время возвращения группы с тренировки около 1,5 часов. Если мы уложимся в это время... «Молодец!» — одобрительно кивнул генерал, и девчонка довольно зарделась. Вооруженная группа на поверхности, все еще абсолютно лояльная Вольфу, являлась далеко не самым малым везением. «Какова численность группы?» Никита отрапортовала. 5 рядовых и 1 сержант, товарищ генерал». «Все бабы?» — вмешался нахмуренный Валентин Пантелеевич. «Так точно!» «Похоронная команда!» — поморщился Терентьев, но вслух ничего не сказал. А уже через 5 минут блужданий по туннелям он сидел в углу оружейной комнаты и молча смотрел на увлеченных железными игрушками Генриха и Катю. Оба с удовольствием примеряли различные модели оружия, передергивали затворы, доставали обоймы, будто забыв о подлом перевороте, высланной им вслед погони и о бабской разведгруппе, возвращающейся с тренировки в подземелье. Однако Терентьев не торопил генерала и его подчиненную. «Пусть резвятся», — решил он. Тем более, что в тайном арсенале было собрано вражеское натовское оружие, многие модели которого даже пожилой вояка Генрих держал в руках впервые. А вот Валентин любил фашистский, как он его сам называл, огнестрел, больше родных калашей и макаров, потому и собрал весьма неплохую коллекцию. Давным-давно, когда подземный комплекс только строился, Валентин надеялся, что этим стволам никогда не суждено будет стрелять. Какая непростительная наивность! Но тогда он был молод, горяч, увлечен, и даже представить себе не мог, что однажды подземелью суждено спасти его, заодно лишив неба свободы и памяти. Теперь же пришла пора расстаться с последней ценностью. Хотя какая это ценность? Дряхлая, никому не нужная, даже самому себе. Мысли путались. Старик пытался вспомнить лица жены и его единственного сына. Но лиц не было. Лишь имена — Галя и Максимка. Да пустота вместо сердца, да черная дыра воспоминаний. В тот день он послал за ними вертолет, уже понимая, что не успеть, но... И гермоворота закрылись, разделив жизнь на «до» и «после». Когда время вышло, он сам приказал запечатать бункер. Нельзя поставить под угрозу жизни сотен людей в обмен на крошечный шанс всего лишь для двоих, пусть и самых любимых человечков. Тот Терентьев свято верил в это и не колебался ни секунды. Идиот! Пустоголовый идиот! Много позже сумасшедший, полностью двинувшийся от пьянства радист рассказывал, что Ми-8 кружил над убежищем 15 минут, и без остановки запрашивал разрешение. Нельзя верить сумасшедшим, иначе рехнешься сам. Если не знать, не думать, не вспоминать, то можно как-то жить, дышать, верить. Однако скоро они придут за ним. И что он сможет сказать в свое оправдание? «Валя, что с тобой?» Терентьев не заметил, как к нему подошел не на шутку испуганный Вольф. «Все нормально, Генрих, просто задумался. Извини». «Мы слегка подразорили твой схрон. Молодежь соблазнилась заморским М-16, а я не побрезговал одним фрицевским пистолетиком. Надеюсь, ты не в обиде? Себе возьмешь что-нибудь?» Терентьев отрицательно покачал головой и тут же посоветовал. «Радзащиту лучше надеть здесь. Дальше начинаются совсем узенькие туннельчики, там будет не развернуться». «Кстати», — встрепенулся Генрих, — «а что с мальчишкой, с Гринько этим перепуганным?» «Да кто его в спецхране найдет? Да и кому он нужен? Вот выпровожу вас, потом постараюсь и его наверх вывести. Главное, дождитесь парня. Ну, вам пора. Валентин Пантелеевич первым протянул руку. Долгих прощаний он не любил. Может, передумаешь? Ответ был хорошо известен Вольфу заранее, но глупый вопрос вырвался сам собой. Ты же в курсе, Терентьев решение не меняет. Старик пытался отшутиться, но губы его мелко подрагивали. «В курсе, Валя, в курсе, но ты прекрасно понимаешь. Поверхность убьет меня на раз. Мне там долго не протянуть. По партизаню, покуда здесь, в своем любимом и уютном подземелье. А там, глядишь, и ты с триумфом вернешься родной бункер отвоевывать». Вольф не принял руку старого товарища. Откинув ее в сторону, он крепко обнял Терентьева, несколько раз не сильно похлопав по спине. «Удачи тебе!» «И тебе!» Оба знали, что видятся в последний раз. Первый вентиляционный ход залезла Никита. Вольф последовал за ней. Когда его фигура исчезла, было в металлической коробке, и Терентьев развернулся, чтобы уйти, сверху показалась голова генерала. «Валя, давно хотел спросить, почему ты тогда отрекся от престола в мою пользу?» «Не хотел быть свергнутым тобой». «Ха, я так и подумал. Чутье никогда тебя не подводило». «Сколько? Сколько меня не было?» «Ты провалялся в отключке часа три. Наверное, я с дозировкой перемудрил. Но колоть уколы вслепую не самое простое занятие. Как себя чувствуешь?» Живчик осторожно притронулся рукой к груди и тут же зашипел от боли. «Вот ведь гребаная змеюка!» «Значит, уже лучше», — со смехом сказал Иван. «Раньше ни говорить, ни ругаться не мог, хрипел только». «А где этот гад ползучий?» «А, не бойся. Мы ушли техническими туннелями, они слишком узкие для него». Морщась и ежесекундно чертыхаясь, Костя с трудом приподнялся на локтях. «Как же все болит! Кошмар!» Немного отдышавшись, он поискал глазами друга, однако кругом царила непроницаемая темнота, и ориентироваться приходилось исключительно по голосу. «Откуда ты мог знать, — глядя в черное никуда, спросил Живчик, — что там будет технический туннель? Мы ведь успели в последнюю секунду. Ты ведь никогда здесь не был и уверял, что понятия не имеешь, где мы находимся». В голосе Ивана чувствовалась усталость и безразличие. «А я и сейчас не имею. Костя, что ты хочешь услышать?» «Правду». «Да нет никакой правды. Я уже говорил. Услышал в голосе слово это дурацкое, уроборос. Впервые услышал. И почему-то стало жутко до чертиков. А потом вдруг четко и абсолютно ясно осознал, что путь к спасению всего один, и находится он прямо под носом у чудовища. Вот и все. Не прибавить, не убавить». Живчик разочарованно махнул рукой и менторским тоном заявил. «Уроборос — это змей такой, из древних мифов, из тех, что задолго до были. Есть сказки и в наше время, что видели или слышали о нем, мол, что-то важное он охраняет». «Нет, постой, как-то не так». Федотов наморщил лоб и несколько секунд безмолвно шевелил губами. «Ну, точно, я читал. Правда, книжка оказалась впоследствии липовой, подделкой под более старые записи, сделанные еще до окончания Первой войны. Но, тем не менее, уроборос там упоминается. Автор уверяет, что на Востоке, где-то в районе Втуз-городка, действовала секта Всемирного Змея. Ну, так уроборос по-другому прозывается. По их верованиям, змей защищает выживший мир от того, что сам же и охраняет. Уроборос всегда изображается в виде кольца, кусающим или пожирающим свой хвост. и сектанты были уверены, что внутри этого кольца окончательное зло, последний апокалипсис, что наконец добьет остатки человечества. И только Уроборос до поры до времени сможет ему противостоять. Интересная теория. Я не люблю теории. Твой змей совсем не выглядел защитником человечества, да и хвост свой в зубах не держал. Не надо путать символическое и фактическое, разгорячился Костя. И потом, ты не видишь главного. Мы прорвались через Уробороса. Так сделай очевидный вывод, где мы и куда направляемся. Мы внутри кольца? Именно, Ваня, именно. И значит, направляемся напрямик к окончательному злу. Предлагаешь повернуть обратно? Да ни за что. По мне, так большего зла, чем этот глист всемирный, во всем метро не сыскать. Ванька, а почему мы идем в темноте? Где мой фонарик? Потерялся фонарик. Скажи спасибо своему Уроборосу ненаглядному. У тебя в вещмешке был запасной. Вещмешок остался примерно там же, где и фонарь. Живчик рукой нащупал друга и потянул к себе. Значит, нам придется вернуться, Ваня. Пара слепцов — это слишком много для команды из двух человек. Иван наклонился к другу совсем близко и прошептал чужим хриплым голосом, выделяя каждое слово. «Я поведу нас. Путь открыт. Я вижу. Верь». Костя от неожиданности вздрогнул и попытался отпрянуть. Однако дозорный лишь сильнее схватился за него и медленно, отчетливо выговорил. «Мидзару, Кикадзару, Ивадзару!» Федотова бросила в холодный пот. Из закрытых бурой повязкой глаз Ивана текли кровавые слезы, оставляя на щеках темные следы. Его губы, обильно омытые соленой жидкостью, раз за разом складывались в безмолвный крик. «Помоги!» Два изломанных судьбой человека, ведомые отчаянием и неизвестностью, шли темными, лишенными света туннелями. Страх гнал и направлял их, подобно горной реке, увлекающей своим течением все, что попадается на ее стремительном пути. Пленники чужих страстей, они безвольно брели чужими дорогами, не ведая, где и когда утеряли свои. Люди молчали, не нарушая тишину запретного для живых места. Лишь крепче держались друг за друга, совершая неверные робкие шаги в невидимую, но настойчиво зовущую пропасть. За их спинами оставался кровавый след, привлекая все новых и новых хищников, отрезая пути отхода. Однако точка невозврата была давно пройдена, и прошлое превращалось в прах, разрывая в клочья воспоминания и надежды, обращая в пепел мечты и сокровенные желания, умерщвляя могильным холодом и тленом веру. Даже не ведающий жалости всемирный змей оплакивал обреченных, невольно нарушивших несокрушимые до времени границы. Та, что жила за бесконечным ожиданием, затаилась, растворилась в вечной темноте, обернувшись покрывалом из тишины и безмолвия. Незримый таймер включился, и минутная стрелка, нарушая законы Вселенной, двинулась противосолонь, отмерив людям последние часы.